Глава 11. Приватизация промышленности. Не составляет секрета, что выбор разрушительной для хозяйства России доктрины реформ преследовал чисто политические цели. Это была военная операция, целью которой был демонтаж советской политической системы, ликвидация Варшавского блока и самого СССР. Тот факт, что радикальные экономические преобразования преследовали в первую очередь политические цели, признавали тогда многие западные обозреватели. Газета Financial Times 16 апреля 1991 года писала: «Западные правительства и финансовые институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, поощряли восточноевропейские правительства к распродаже государственных активов, что было призвано послужить средством привлечения западных инвестиций, создания рыночной экономики и разрушения оплота в лице государственной бюрократии. Со своей стороны, правительства рассматривали приватизацию как средство разрушения базы политической и экономической власти коммунистов». В команде Горбачева курс на демонтаж советской хозяйственной системы был взят уже в 1987 году. Батыгин, бывший тогда заместителем главного редактора журнала «Социологические исследования», пишет: «В 1987 году главлит СССР потребовал снять из статьи, предназначенной для опубликования в журнале «Социологические исследования», тезис о неэффективности свободного рынка высокоорганизованной экономики. Это означало, что идея централизованного социалистического планирования уже не соответствовала цензурным требованиям. Давая 6 апреля 1991 года обзор американской печати о ходе приватизации Восточной Европы, газета «Тайм» признает: «Поскольку приватизация считается болезненным, а порой и сомнительным процессом, такие западные финансовые учреждения, как Всемирный банк, Международный валютный фонд и Новый Европейский банк реконструкции и развития, должны оказать помощь, чтобы она прошла успешно». Профессор Сакс говорит: «Нам на Западе придется подкупать и уговаривать эти правительства идти вперед». Видимо, подкупить и уговорить удалось, и в 1991 году Верховный Совет СССР принял закон о приватизации промышленных предприятий, а в 1992-93 годах была проведена массовая приватизация промышленных предприятий России. До этого они находились в общенародной собственности, распорядителем которой было государство. Эта приватизация является самой крупной в истории человечества акцией по экспроприации, насильственному изъятию собственности у одного социального субъекта и передаче ее другому. При этом общественного диалога не было, власть не спрашивала согласия собственника на приватизацию. По своим масштабам и последствиям эта приватизация не идет ни в какое сравнение с другой известной нам экспроприацией – национализацией промышленности в 1918 году. Тогда большая часть промышленного капитала в России, в ряде главных отраслей весь капитал, принадлежала иностранным фирмам. Много крупнейших заводов и раньше были государственными, казенными, поэтому национализация непосредственно коснулась очень небольшой части буржуазии, которая к тому же была в России очень немногочисленной. Национализация в 1918 году началась как стихийная, снизу. Она была глубинным движением, своими корнями она уходила в общинный крестьянский коммунизм и была тесно связана с движением за национализацию земли. Совершенно иной характер носила экспроприация промышленности в 90-е годы 20 века. Теперь небольшой группе частных собственников была передана огромная промышленность, которая изначально была практически вся построена как единая государственная система. Это был производственный организм совершенно нового типа, неизвестного ни на Западе, ни в Старой России. Он представлял собой важное основание российской цивилизации индустриальной эпохи 20 века в формах СССР. В экономическом, технологическом и социальном отношении расчленение этой системы означало катастрофу размеров и окончательных результатов, которые мы и сейчас еще не можем полностью осознать. Система пока что сохраняет в искалеченном виде многие свои черты, но уже сейчас зафиксирована в мировой науке. В России приватизация привела к небывалому в истории по своей продолжительности и глубине экономическому кризису, которого не может удовлетворительно объяснить теория. Невозможно было избежать объяснений через 10 лет после приватизации. Путин говорит в телефонном разговоре с народом 18 декабря 2003 года. У меня, конечно, по этому поводу есть свое собственное мнение, ведь когда страна начинала приватизацию, когда страна перешла к рынку, мы исходили из того, что новый собственник будет гораздо более эффективным. На самом деле так оно и есть. Везде в мире частный собственник всегда более эффективный, чем государство. Первый тезис нелогичен. Народ у телевизоров ожидал услышать собственное мнение президента о результатах приватизации, а не о том, из чего исходили приватизаторы команды Ельцина. Они в лучшем случае исходили из ничем не обоснованного предположения. И ошиблись. Признает ли президент эту ошибку или нет, вот в чем был вопрос. Второе утверждение также не соответствует предмету разговора. Речь шла не о том, что происходит везде в мире, а о том, как частные собственники управились с хозяйством именно в России. К тому же второй тезис просто неверен. Нигде в мире частный собственник не является более эффективным, чем государство. Эффективность частного предпринимателя и государства несоизмеримы, поскольку они оцениваются по разным критериям. Разные у них цели. Участника критерий эффективности – прибыль, а у государства – жизнеспособность целого – страны. Сравнивать эффективность частных и государственных предприятий по прибыльности в принципе неверно, и потому что в рыночной экономике государственные предприятия создаются именно в неприбыльных отраслях, из которых уходит капитал. Приватизация 90-х годов стала небывалым в истории случаем теневого соглашения между бюрократией и преступным миром. Две эти социальные группы поделили между собой промышленность России. Этот союз бюрократии и преступности нанес по России колоссальный удар, и неизвестно еще, когда она его переболеет. Молодой аспирант-биохимик Каха Бендукидзе скупил ваучеры и приобрел «Уралмаш». Сам он говорит в интервью газете Financial Times от 15 июля 1995 года. «Для нас приватизация была манной небесной. Она означала, что мы можем скупить у государства на выгодных условиях то, что захотим. И мы приобрели жирный кусок из промышленных мощностей России. Захватить Уралмаш оказалось легче, чем склад в Москве. Мы купили этот завод за тысячную долю его действительной стоимости». Заплатив за «Уралмаш» 1 миллион долларов, Бендукидзе получил в 1995 году 30 миллионов долларов чистой прибыли, при этом практически угробив замечательный завод заводов. Регресс в технологии и организации труда произошел такой, что не только в наш общий европейский дом в IT-России не светило, а и Бразилия стала недосягаемой мечтой. Вот самая богатая, не имевшая проблем со сбытом отрасль нефтедобыча. В 1988 году на одного работника здесь приходилось 4,3 тысячи тонн добытой нефти, а в 1998 году 1,5 тысяч тонн. Падение производительности в 4 раза. В электроэнергетике то же самое. Производительность упала в 2 раза, ниже уровня 1970 года. В 1990 году на одного работника приходилось 1,99 миллиона киловатт-час отпущенной электроэнергии, а в 2000 году 0,96 миллиона киловатт-час. Вот непосредственные последствия приватизации. Были разорваны внутренние связи промышленности, и она потеряла системную целостность. Были расчленены в среднем на 6 кусков промышленные предприятия, вследствие чего они утратили технологическую целостность. Объем промышленного производства упал в 1998 году до 46,3% от уровня 1990 года, а в машиностроении в 6 раз. Оживление, которое началось с 1999 года, вернуло промышленность России в 2007 год на уровень 1983 года. Выйдет ли оно при этой системе на уровень 1990 года неизвестно. С сентября 2008 года начался затяжной спад. Произошла структурная деформация промышленности, резкие сдвиги от обрабатывающей к сырьевой и экспортным отраслям, производящим упакованную энергию в виде энергоносителей металлов и удобрений. Ряд системообразующих отраслей почти утрачены, как, например, тракторостроение, авиационная и фармацевтическая промышленность. Была разрушена сбалансированная система цен, что парализовала отечественный рынок многих видов продукции, например, сельскохозяйственных машин и удобрений. В ряде отраслей новые собственники распродали основные фонды. Так, Россия утратила 75% морского торгового флота. В добывающей промышленности не воспроизводится сырьевая база. Разведка полезных ископаемых сократилась многократно. Сооружения, машины и оборудование эксплуатируются хищнически, на износ. Беспрецедентная авария на Саяно-Шушенской ГЭС – это глаз свыше нынешней власти. Но угрозы более фундаментальны. Как уже говорилось, любой хозяйственный уклад имеет под собой определенную мировоззренческую основу. Радикальная приватизация советской промышленности, якобы с целью получить индустриальную систему западного образца, означала внедрение силой государственной власти совершенно новых отношений в социальную и культурную ткань населяющих Россию народов. Между тем, капиталистическая экономика западного типа базируется на специфической культурной основе, во многих смыслах несовместимой с культурой России. Об этом было говорено и переговорено. Дух капитализма западного типа имеет специфические религиозные корни, протестантизм, определенную картину мира, определенный тип рациональности и мышления, механицизм и европейская наука, определенную этику. И все это в одинаковой мере важно и для предпринимателей, и для рабочих. В концепции закона о приватизации 1991 года в качестве главных препятствий ее проведению называются такие: мировоззрение подёнщика и социального иждивенца у большинства наших соотечественников, сильные уравнительные настроения и недоверие к отечественным коммерсантам. Многие отказываются признавать накопления кооператоров частными и требуют защитить приватизацию от теневого капитала. Противодействие слоя неквалифицированных, люмпинизированных рабочих, рискующих быть согнанными с насиженных мест при приватизации. Замечательна сама фразеология этого официального документа. Большинство соотечественников якобы имеют мировоззрение подёнщиков и социальных иждивенцев, трудящиеся иждивенцы. Какая бессмыслица! Рабочие люмпины, которых надо гнать с насиженных мест! Эти выражения свидетельствуют о том, что влиятельная часть либеральной интеллигенции впала в тот момент в мальтузианский фанатизм времен дикого капитализма. Такой антирабочей фразеологии не потерпела бы политическая система ни одной демократической страны. Даже в прессе подобные выражения вызвали бы скандал, а у нас ее применяли в законопроектах. В программу приватизации входила не только идеологическая кампания по созданию образа врага в виде государственной собственности, но и подготовка трудящихся к безработице. Было хорошо известно, что приватизация вызовет обвальную безработицу. В прогнозах ее масштабы даже преувеличивались по сравнению с тем, что потом имело место в действительности. Проблемы труда и безработицы находятся в центральной зоне мировоззренческой матрицы. Они по-разному ставятся в разных культурах и цивилизациях. В России право на труд издавна считалось одной из высших ценностей, поэтому поземельная община была передельной, надел выделялся каждому ребенку. Создание реального всеобщего права на труд было большим цивилизационным достижением Советского Союза, которое оказало большое влияние на социалистическую обстановку всех промышленных стран, в том числе Запада. Поэтому при подготовке приватизации реформаторам пришлось пойти на обман национального масштаба. Сразу в дело вступила тяжелая артиллерия. Вот что говорил Яковлев в выступлении 4 мая 1990 года. «Сейчас в общественный обиход пущены идеи, утверждающие, что в стране сильно возрастет безработица, упадет жизненный уровень и так далее». Рыночная экономика вводится не для того, чтобы ухудшить положение трудящихся, а для того, чтобы поднять жизненный уровень народа. Яковлев лгал, потому что в мае 1990 года было уже прекрасно известно, что в результате реформы как раз сильно возрастет безработица, упадет жизненный уровень и так далее. уже были сделаны и опубликованы расчеты, которых он просто не мог не знать. А утверждение, будто безработицы при рынке быть не может, потому что рыночная экономика вводится не для того, чтобы ухудшить положение трудящихся, надо расценивать как издевательство над читателями. Яковлев долго работал за границей, потом был директором Института мировой политики и международных отношений Академии наук СССР и знал, как обстоят дела с безработицей при рыночной экономике. В том же 1990 году председатель Госкомтруда СССР и будущий вице-премьер СССР Щербаков пишет в книге, изданной массовым тиражом. Что касается социальной защищенности советского человека, ныне она, представьте, настолько высока, что люди перестали реагировать на социальную обстановку. Существенно изменить ситуацию могло бы более заметное воздействие на экономику рыночных факторов. Можно ли себе представить, чтобы председатель Госкомитета по труду в здравом уме сетовал на то, что в стране высок уровень социальной защищенности трудящихся? Это признак распада всех интеллектуальных и нравственных конструкций. В журнале Академии наук СССР социологические исследования печатали статьи с заголовками такого рода: «Оптимальный уровень безработицы в СССР». «Оптимальный», «Наилучший». Что же считал оптимальным для нашего народа социолог из Академии наук СССР? Вот его идеал. Оптимальным следует признать 13%. При 13% можно наименее болезненно войти в следующий период, который, в свою очередь, должен открыть дорогу к подъему и процветанию. Процветание, по мнению автора, должно было наступить в 1993 году. 13% – это 20 миллионов человек. Само по себе появление подобных рассуждений на страницах академического журнала свидетельство глубокой деградации той элиты, которая разрабатывала доктрину хозяйственной реформы. В общественных науках социолог – аналог врача в науке медицинской. Безработица – социальная болезнь, ибо приносит страдания людям. Можно ли представить себе врача, который в стране, где полностью ликвидирован, скажем, туберкулез, предлагал бы рассеять палочки Коха и довести заболеваемость туберкулезом до оптимального уровня в 20 миллионов человек? Создание массовой безработицы в России, которая уже полвека как преодолела эту социальную болезнь, было тяжелым ударом по экономике. До сих пор никакой рефлексии относительно этого шага во властной верхушке России нет. И никаких шагов к исправлению положения не делается. Советское хозяйство, на 90% построенное уже после войны, к 1990 году представляло собой специфическую систему, созданную как единый, сросшийся с государством организм. Аналогии с западным или дореволюционным российским хозяйством познавательной ценности тут не имеют. Нечего на них и ссылаться. Никаких теоретических разработок переделки такого хозяйства в рыночную экономику западного типа у реформаторов не было. Их доктрина не имела никаких разумных оснований, кроме стремления уничтожить империю зла. Уход государства из хозяйственной системы, ликвидация госплана, госснаба, госстандарта и госкомцен – неизбежно и моментально привел к ее краху. Ход процесса был довольно точно предсказан с конца 1990 года. Это и есть результат приватизации. Только благодаря партизанскому сопротивлению и самих хозяйственных структур и среднего звена госаппарата удалось сохранить для России хотя бы половину ее экономического потенциала. А власть, как следует из ее декларации, поддерживает реформу 90-х годов и порицает тех, кто ей сопротивлялся. Но достигнута ли декларированная цель? Удалось ли создать промышленность западного типа? Нет, не удалось. Россия имеет промышленную систему советского типа, только изуродованную и лишенную потенциала к развитию. Ни переделать систему, ни построить рядом с ней новую западную не удалось. Надо же это признать и начать исправлять ошибки. Или власть этого и хотела? Правомерен вопрос. Если политические цели реформы 90-х годов достигнуты, СССР ликвидирован, социалистический проект пресечен, геополитической угрозы Западу Россия в обозримом будущем не представляет, каков смысл продолжения курса реформ, которые по самой своей сути были военной операцией против СССР? Какой смысл в нынешней России продолжать действия, которые были спроектированы лишь как средство разрушения хозяйства?